Смятение и паника. Марина никогда сама не связывалась с Вайсбергом. Это была прерогатива Орехова, поэтому ей пришлось искать телефон Вайсберга в своих записях. Звонить ему на работу в офис было бессмысленно из-за разницы во времени, поэтому Марина позвонила Вайсбергу на сотовый номер. «Хай!» — раздался в трубке сонный, недовольный голос Вайсберга. «Здравствуйте, Григорий. Вас беспокоит Марина, помощница Орехова из России». Трубка молчала. «Григорий Вайсберг, вы меня слышите?» «Да, я слушаю». «Что случилось? Где Орехов?» Вайсберг потихоньку стал просыпаться и понял, что ранний звонок из России вызван чрезвычайными обстоятельствами. «Слушайте внимательно, Григорий. И запоминайте. Орехов убит. Клейменов в курсе. Теперь вы будете работать со мной. Если только захотите, конечно. Но я ставлю вам условия для продолжения нашей совместной работы в России. Учтите. Из-за убийства Орехова органы будут отрабатывать все его связи, включая и зарубежные. Ваш номер телефона обозначен в телефонной книжке сотового телефона Орехова и в распечатках его международных переговоров. Деньги — это тоже улика, так что срочно спрячьте подальше и поглубже ваши и наши денежки. И еще. Клейменов — наш доверенный человек. Его еще Орехов посвятил во все дела. Так что используйте его в операциях по перепрятыванию денег. Учтите, я доверяю только Клейменову, а вам пока нет. Только Клейменов может мне подтвердить выполнение моих условий. Клейменов — гарант моих дальнейших отношений с вами. Я все сказала. До свидания, Григорий». Не дожидаясь ответа Вайсберга, Марина отключила соединение. Разбудивший Вайсберга звонок по сотовому телефону напрочь согнал с него сон. В Лондоне было даже не раннее утро, а еще ночь. Орехов убит? За что? Но при любом убийстве спецслужбы любой страны в первую очередь начинают отрабатывать все связи жертвы. Так, связь Орехова с Вайсбергом доказывается их телефонными звонками. О чем они говорили? А если его спросят? Вайсберг начал тихо паниковать. Что же делать? Никому верить нельзя. Везде подвох. Никогда не знаешь, от кого чего следует ожидать в ближайшем будущем. Постепенно приходя в себя, Вайсберг продолжал бесцельно бродить по своей лондонской квартире с мобильным телефоном в руках. Вайсберг всего лишь один раз встречался с Мариной в Париже, но она сразу же произвела на него неизгладимое впечатление, и в его квалификации была обозначена как «хваткая бабенка». О Марине он много слышал от Орехова, который часто приезжал в Европу для заключения экспортных контрактов. По словам Орехова, Марина была мозговым центром Expo Invest Plus. Вайсберг несколько раз разговаривал с Мариной по телефону для решения технических вопросов, и общение с ней убедило его в правоте Орехова. Вайсберг включил электрочайник, дождался автоматического выключения и налил в кружку кипяток, всыпав туда две ложки быстрорастворимого кофе и забыв положить сахар. Взяв кружку в руки и сделав первый глоток обжигающего напитка, Вайсберг, не чувствуя даже горечи во рту, глубоко задумался. Орехова нет. Но дело их должно жить и по-прежнему приносить прибыль. Придется работать теперь с Мариной. Собственно говоря, он и раньше работал с Мариной, но только через Орехова. Теперь посредника нет. Ну что ж, Гриша будет работать напрямую. Долю Орехова поделим. Вайсберг сделал второй глоток из кружки и почувствовал, наконец, горечь приготовленного им напитка. Отставив кружку прочь, Вайсберг продолжал размышлять. Он будет работать теперь с Мариной, это решено. Но она поставила условие срочно спрятать все деньги, потому что деньги — это уже улика. Ну что ж, разумные требования предъявила эта Марина. Однако это только сказать просто, срочно спрятать деньги. А как? Как ни гоняй эти деньги по банкам, все равно их можно найти. Слишком много участников у этого процесса. Вайсберг размышлял. Что там Марина это предложила? Использовать Клеймёнова в финансовых операциях. Она доверяет только ему, поэтому все равно придется отчитываться перед Мариной через него, так что можно Клеймёнова и в дело вовлечь. А что? Это мысль. Он человек посторонний, независимый. Адвокат к тому же. Русский адвокат, а не здешний. Это здешние адвокаты только и норовят своих клиентов ограбить, а русские адвокаты пока еще порядочность не потеряли. Из состояния паники, в которой вверг Вайсберга, разбудивший его телефонный звонок из России, Григорий потихоньку вернулся в более-менее уравновешенное состояние. Во всяком случае, он уже знал, что ему надо делать. Во-первых, следует продолжать работать по старой схеме с Россией, заменив выбывшего Орехова на Марину. Во-вторых, необходимо срочно перепрятать деньги, используя для этого независимого Клеймёнова. Этот Клеймёнов будет связником между Вайсбергом и Мариной. Он будет также гарантом надежности деловых отношений Григория с Мариной. С этими мыслями Вайсберг снял в попыхах накинутый халат и вошел в спальню досыпать. Ему было необходимо хотя бы немного прийти в себя перед напряженным рабочим днем.